следовало заранее посочувствовать господам-дипломатам, которым придется пока обитать в крестьянских лачугах и шатрах, но бюрократия — дело ответственнейшее, в чем его не перестает убеждать канцелярия земных дел, не терпящая ни малейших отклонений от заведенных порядков. Король обязан иметь столицу, а в столице — иностранных послов. Что до декорации интерьеров нигде не сказано, будто королевская столица непременно должна быть многолюдным городом с каменными дворцами, башнями и проспектами. В конце концов, известный самодур король Гитре однажды устроил свою столицу на мельнице, с хозяйкой которой состоял в игривых отношениях. И ничего, сошло. Иностранные послы, как миленькие, 2 года жили в походных шатрах на берегу речушки, а первый министр, за неимением других помещений, обитал и вовсе на чердаке. Те, кто к нему являлся за орденами и чинами, готовы были не то что на чердак, на крышу взобраться, а тем, кто получал выволочку, было опять-таки все равно. Акбар проскочил в библиотеку первым, беззаботно стуча когтями по драгоценному паркету из сильванского бука. Следом чинно вошла невысокая фигура, живописная и романтически закутанная в длиннейший до пола черный плащ с нахлобученной на нос шляпой. За ее спиной мелькнула вытянутая физиономия Макрида, ошарашенного небывалыми новшествами. И дворецкий тут же бесшумно притворил дверь, у которой, нет сомнений, намеревался лечь костьми при возникновении таковой надобности. «Мне кажется, он меня узнал», — безмятежно сказала Яна, сбрасывая плащ и шляпу на ближайшее кресло. «Иначе почему у тебя ни капельки удивления в лице? Я слышала краем уха, и к чему-то подобному учат, но надеялась, что это вранье». «Увы, выходит, что нет», — сказал Сварог, наблюдая за ней с любопытством. Юная императрица в темном мужском костюме со скромным, одиноким, сиротливым таким бриллиантом на пальце величиной всего с горошину опустилась в другое кресло, изящно мотнула головой, разбросав по плечам освобожденные от шляпы волосы. В отличие от Сварога, она казалась совершенно безмятежной, словно вообще не слыхивала о придворном этикете, хитросплетениями напоминавшем то ли лабиринт, то ли бред сумасшедшего. За прошедшие 1.5 года она выросла, уже не грациозно неуклюжий подросток, а расцветающая девушка, очаровательная, до сладкой жути. Однако, не без оснований подозревал Сварог, вырасти еще не значит повзрослеть. «Что-то случилось?» — спросил он, не теряя времени. «А почему должно было что-то случиться?» Ее Величество Яна Алентевита удивленно подняла бровь, и у нее это получилось не в пример изящнее и естественнее. «Просто решила заглянуть к тебе в гости без всяких помпезных церемоний. Взяла брагант из ангара серебряной бригады и прилетела. В Кел-Инире остался великолепный двойник, насквозь нематериальная иллюзия. Ну, конечно, но убедительная. Кто посмеет ущипнуть императрицу, чтобы убедиться, что она настоящая?» «Логично», — проворчал Сварог. «Не столь уж и сложные заклинания. Я слышала мельком. Ты его тоже применял во время последней поездки на Землю. Там, в Равене». «Ну да, конечно». — кивнул Сварог, спешно приводя в строгий порядок мысли. «Твердая тень!» «Именно!» «Двойник усердно работает в кабинете с важными государственными бумагами. Беспокоить государыню в подобных случаях строжайше запрещено. Пикинеры у каждой двери никто и не заподозрит». В ее голосе звучало нескрываемое детское удовольствие, заставившее Сварога горестно вздохнуть полной грудью и укоряюще воздеть очи к потолку. Все это в воображении, разумеется. Он до сих пор не ощущал себе таланта воспитателя, тем более для обладавших необъятной властью юных красавиц, пусть и умных, но взбаломошных. Между прочим, идеальная ситуация и для государственного переворота, и для цареубийства. Если бы по дороге суда с ее брагантом что-то случилось, истинное положение дел обнаружилось бы бог весть когда. Здешние летательные аппараты считаются безотказными и защищенными от всех мыслимых опасностей. Но смогли же полтора года назад ребятки из «Черной благодати» сбить его ял над Хельстадом? «Ты не царедворец по натуре», — сказала Яна со знакомой легкой улыбкой, «и потому до сих пор не научился превращать свою открытую честную физиономию в церемониальную маску. У тебя на лице вот такими буквами изображено осуждение и порицание». Сварог с безразличным видом пожал плечами, чувствуя себя стеклянным. Не самое лучшее ощущение, особенно в данной ситуации. Усевшийся рядом с креслом черный пес, которого строгий этикет не волновал ни чуточки, безмятежно вывалил розовый язык длиной в локоть, и его шумное дыхание колыхало волосы на затылке императрицы. Акбар и в сидящем положении был повыше стоящего человека, хотя расти, кажется, уже перестал. Отвернувшись, Сварог сделал ему страшные глаза. Слюна с языка капала прямо на черный бархатный рукав. Яна, притворившись, что ничего не заметила, протянула руку и легонько коснулась кончиками пальцев черной лоснящейся шерсти. Про них в старых книгах понаписано уйма ужасов, а оказалась собака как собака, разве что огромная. — Ага, — сказал Сварог мрачно, — разве что через стены может проходить и перемещаться в пространстве самым диковинным образом. Впрочем, лопать в три глотки это ему не мешает. «В самом деле, ничего не случилось?» «Клянусь короной первого императора», — подняла она узкую ладонь. «Могу я однажды почувствовать себя обыкновенным человеком, прилететь в гости буднично и заметно, без раззолоченной орды за спиной?» Яна прищурилась. «Придет время, Ваше Королевское Величество, младший мой кузен, когда вы тоже научитесь находить неизъяснимую прелесть в вопиющих нарушениях сковывающего этикета. Попомни мои слова. До меня быстро доходят иные новости. Насколько я знаю, ты уже успел понять, что есть некие механизмы, громоздкие, скрипучие, неприятные, которые вертят королями вопреки их желаниям. Правда? «Что греха таить, я уяснил», — сказал Сварог с чувством. «Я уже верчусь в этих дурацких механизмах вторую неделю». «Ну да, я вижу», — бросила она быстрый взгляд на эскизы орденов. «Вот этот, насколько я догадываюсь, предназначен для моего дражайшего родственника Диомера Сонерила по прозвищу, которое благовоспитанная девица не должна произносить вслух». Сварог мрачно кивнул. «Добавь еще на гербовую цепь какие-нибудь разлапистые висюльки», — деловито посоветовала Яна. «И вот здесь присовокупи глупые роскоши, лучей побольше, ажурных ободьев, самоцветов. Он несказанно растает душою и будет тебя обожать. Бедняге так мало нужно для счастья. Что за идиотскую идею ты ему подсунул? К чему нам такое количество наместников?» «Я забавлялся», — сказал Сварог, пряча глаза. «Но я-то так и подумала. А этот болван принял все всерьез, сочинил длиннейший меморандум, который мне пришлось читать. Послушай, я давно тебе, уж прости за пошлое слово, даровала всевозможнейшие беспрепятственные доступы за пекинеров и кабинет лакеев, право являться без доклада. Почему ты у меня не бываешь? Только честно, я всегда рада тебя видеть. Что-то не так? Твой ближний круг, я уже подметил, четко делится на две категории, — сказал Сварог. Повзрослевшие товарищи детских игр из хороших фамилий, понятно, и светские хлыщи, попавшие за пекинеров исключительно благодаря знатности рода. Вторых я не переношу. А что до первых? В общем, симпатичные мальчики и девочки, но я для их компании староват. Вот тебе вся правда. А теперь еще и обязанности навалились негаданно. Привалили эти клятые королевства. Я, что самое печальное, чувствую за них ответственность. Не могу бросить просто так. Это с Готаром было легче. Большущая деревня и не более того. Там у меня троица управителей, следят друг за другом. А потому, как я слышал, воруют умеренно. Если только Мара их не повесила, с нее станется. Вот, кстати, я о ней наслышана. Как бы на нее, наконец, посмотреть? Когда вам вручали ордена, я ее и не разглядела толком. Шеренга была длинная, все тянулось согласно этикету. Она в Готаре сейчас. Дела. Как-никак, первый министр, пусть и довольно эфемерной державы. Прилетит только утром, я думаю. Жаль. У вас с ней легко? Пожалуй, — медленно сказал Сварог, почти не удивившись ее осведомленности. Очень точное определение. Нам и в самом деле легко. Ну вот, — сказала Яна, — с непонятной интонацией. Встала, задумчиво подошла к высоченному глобусу Таллера, легонько крутанула его указательным пальцем и с тем же непонятным выражением на точеном личике направилась дальше, к мозаичной стене. Акбар дружелюбно наблюдал за ней, вывалив язык. Заложив руки за спину, склонив голову к левому плечу, Яна созерцала произведение старинного скульптора, или как там они назывались, мастера-мозаичники, чье имя вылетело у Сварога из памяти. Выдержанная в изумрудно-синих красках мозаика изображала златовласую девственницу в старомодном платье, сидевшую под могучим дубом в компании белоснежного златорогого единорога, только что, надо полагать, ею смиренного, ибо зверь сей, как известно даже из школьного курса мифологии, покоряется лишь непорочной деве, а тем, кто себя не соблюл, нечего и пытаться изображать дедушку Дурова. Сварог терпеливо ждал, стоя в свободной позе. Пауза что-то затягивалась. В библиотеке стояла неловкая тишина. Древние считали, что приручить единорога — это подвиг. чересчур уж равнодушным тоном сказала Яна, оборачиваясь к нему. — Увы, мне этот подвиг уже никогда не совершить. Сварог едва не пробормотал по инерции какую-то светскую, бессодержательную глупость, вроде «вот как». Одно из тех никчемушных реплик, что ничегошеньки не значит, но тем не менее помогают поддерживать беседу. Но до него довольно быстро дошло, сообразил, что к чему, и каков тут лежащий на поверхности подтекст, и почему она так уставилась, словно бы с вызовом, с комической важностью девочки, впервые надевшей взрослые туфли на высоких каблуках или платье с вырезом. Ах, вот оно что! Свершилось, понимаете ли, и мы теперь ничем не хуже прочих, испробовавших взрослые тайны. Но как прикажете держаться? Чтобы обошлось и без пошлости, и без равнодушия, каковое, думается, заденет ее еще сильнее, нежели пошленькая реплика. Задачка. Яна ждала, напряженная, серьезная и невинно прекрасная, принужденно улыбнулась. Вот такие дела. Сварог осторожно сказал, отгоняя крутившуюся в голове крайне соблазнительную картину воспитания этой вертихвостки при помощи мощного солдатского пояса. «Наверное, следует поздравить?» «Смотря, как ты сама к этому...» Она на миг опустила глаза. «Я не сказала бы, что встретилась с чем-то неприятным. Пожалуй, наоборот». Тихо подошла, остановилась перед ним, подняла лицо. «Ты можешь объяснить?» «Почему вы такие?» «Кто?» «Мужчины, конечно». «Да какие?» — спросил он в полнейшей растерянности. «Вперехлёст тебя растуды через пьяного осьминога», — припомнил он одно из любимых присловий боцмана Блая с божьего любимчика. «Неужели у тебя подружки не нашлось, чтобы с ней об этом пошептаться?» «Мне нужен серьезный совет», — сказала Яна. «Я ни с чем подобным еще не сталкивалась. Приходится учиться на ходу». «Изволь. У меня и в мыслях нет зубоскальства». Уже через неделю он начал вести себя совершенно неприемлемым образом. «Тихо, почти бесстрастно», — сказала Яна, — словно излагала заученную теорему строго по учебнику. Она вновь опустила глаза. «Как некий хозяин, имеющий право и покровительственно держаться и давать советы совершенно непререкаемым тоном, вообще вел себя так, словно я кукла, вещь, словно у меня нет мозгов, желаний и воли, да и не должно быть ни собственных стремлений, ни права голоса. Дело не в том, что он простой гвардеец, а я императрица. Совсем не в том. По-моему, любая горничная полезла бы на стену от такого обращения. Как объяснить?» «Я, кажется, понял», — сказал Сварог. «Тебе просто подвернулся неправильный объект, дурак и ничтожество. Уж поверь моему опыту, умные ведут себя совершенно иначе, и такие типы вовсе не олицетворяют собой весь мужской род. Я бы рискнул посоветовать». «Спасибо, уже не нужно». Она вскинула огромные синие глаза, сверкнувшие холодной венценосной спесью. И вмиг из растерянной девочки обратилась в высокую госпожу небес. «Все и так завершилось быстро и решительно. Данный субъект, в одночасье осыпанный повышениями и регалиями, после завершения сего золотого ливня, моментально отправлен на Сильвану. Протирать штаны на одном из высоких, почетных, но совершенно бесполезных постов. С недвусмысленным напутствием подольше там оставаться и по собственному желанию на талер ни в коем случае не возвращаться, иначе потеряет все жалованное. — Поздравляю, — серьезно сказал Сварог. — Так и следовало. Он редко появлялся в обществе, но кое-какие светские сплетни до него все же долетали. Гости заглядывали частенько, особенно старички из геральдической коллегии и принц короны Элвар, любитель как ядреной самогонки, так и свеженьких придворных сплетен. Так что Сварог поневоле был в курсе иных нашумевших перемещений, падений и взлетов. Ну да, вот именно. 3 дня назад некий герцог и лейтенант Яшмовых мушкетеров, красавчик, повеса и болван редкостный, родовит весьма и, кстати, как раз из ближнего круга, неожиданно для всех был уволен из гвардии, получив взамен нереально для него высокий чин гражданской службы, орден высокой короны с цепью, и в тот же день отбыл на Сильвану возглавлять одну из канцелярий. Феерический взлет для ничем не примечательного светского хлыща, необъяснимый одной лишь знатностью рода, хватало придворной шушеры и родовите. О причинах, что самое интересное толком не знал даже Элвар, скучающий небесный Бомонт при всей своей испорченности, мило именуемый легкостью нравов, все же не додумался до очевидного. «Знаешь, что самое печальное?» — сказала Яна, отворачивая чуть порозовевшее личико. «Я бы не прочь расширить полученный опыт, но в следующий раз заранее буду подозревать самое худшее, бояться, что получится еще унылее, что сама я никого и не интересую, что всем нужны лишь проистекающие возможности, милости ордена. Теперь я понимаю, почему иные летают на землю и живут там инкогнито». «Это у тебя пройдет», — сказал Сварог со всей возможной убедительностью. «Вот такие коллизии, хотим мы того или нет, как раз и называются жизненным опытом. Скверно, конечно, но пока не споткнешься на ровном месте, шишек не набьешь». И вспомнил собственную законную супружницу уже как сон, как что-то насквозь нереальное. Вся прошлая жизнь уже казалась под затянувшимся сном. «Хорошо еще, что я не влюбилась», — сказала Яна задумчиво. «Иначе было бы тяжелее». Сварог чувствовал себя чертовски неловко. Вряд ли он годился в поверенные сердечных тайн милых девиц. По его глубочайшему убеждению, выбранная взбалмошной девицей на такую роль существо мужского пола обязана быть либо ветхим старцем, либо законченным импотентом, и никак иначе. Ни отцовских, ни братских чувств он в глубинах своей незатейливой души не ощущал вовсе. Скорее уж, если взглянуть правде в ее бесстыжие глаза, его чувства были полной противоположностью вышеназванным, особенно после только что прозвучавших признаний, когда в душе ворочалась и порыкивала завистливая ревность к счастливчику, ухитрившемуся всего-то оказаться под рукой в нужный момент, а более ничем не примечательному. Великие небеса! Как обтягивал фигурку бархатный камзол! Такова уж нехитрая и прямолинейная мужская логика. Сварог, уже довольно избалованный здешними красотками, как-то незаметно для себя стал модной достопримечательностью заоблачного Бомонда благодаря своим земным приключениям и их последствиям, все же не мог в присутствии Яны сохранять равнодушие. но меж томлением духа и конкретными практическими шагами зияла пропасть. Видимо, виной всему въевшиеся за долгие годы в плоть и кровь армейские стереотипы. Как-никак, это была императрица, особа номер один в системе строгой субординации. Ухаживать за ней всерьез казалось столь же вопиющей бесцеремонностью, как в прошлой жизни ввалиться в кабинет маршала Советского Союза, выставить на стол бутылку водки, примостить рядом горбушку, плавленый сырок и, не выбирая выражений, предложить хлопнуть пограненому за все хорошее. Должно быть, прошлое-то забывалось понемногу, но многое засело в подсознании. А потому Яна казалась прекрасной и недоступной, как далекая звезда с ночного небосклона. Впрочем, любимой метафорой здешних поэтов для данного случая была почему-то радуга. Насколько проще все было с чередой доступных и прямолинейных светских красоток, яркими ночными бабочками, пропорхнувшими через его спальню, при насмешливом поощрении Мары, полностью лишенной женской ревности. «Я тебя смутила?» — с любопытством спросила Яна. «Не особенно», — сказал Сварог. «В конце концов, все это естественно и даже банально. Я понемногу приобретаю светский лоск». «Да, я наслышана», — кивнула она с безразличным видом. И не стала развивать свою мысль, но посмотрела очень уж многозначительно, заставив Сваронга смущенно отвернуться к высокому стрельчатому окну, за которым розовел над белыми облаками закат. «Садись поближе», — сказала вдруг Яна, — «и слушай внимательно. Давай поговорим о более серьезных вещах. Как ты отнесешься к тому, чтобы занять кресло канцлера? Верни на место нижнюю челюсть, пожалуйста. Говорю тебе, начинается серьезнейший разговор о государственных делах». «Я?» «Вот именно. Ах да, ты, как и большинство, представления не имеешь о некоторых важных событиях, приключившихся буквально вчера». И она продолжала с ясной, мечтательной улыбкой. «Я проявила себя жуткой самодуршей, знаешь ли, узурпаторшей, тираншей. По сути, я совершила натуральнейший государственный переворот, задуманный практически в одиночку, проведенный в жизнь, не могу не похвастаться, блестяще. Я специально изучила и опыт кое-кого из коронованных предков, и некоторые, мягко говоря, решительные шаги земных королей, раздраженных излишним вмешательством в их дела, всяких там парламентов». Сварог мрачно спросил: «Ты не про то ли намекаешь, как Конгер окружил драгунами Уйтенагемот и разогнал его к чертовой матери?» Уйтенагемот — совет при короле, состоящий из представителей знати, а также сословий, а в последнее время и гильдий. Родословное восходит к седой древности, народным собраниям и советам старейшин. Своей присягой утверждает восшествие короля на трон, а в редких случаях и избирает короля, участвует в составлении законов и принятии особо важных для государства решений. На практике при сильном короле сплошь и рядом превращается в чисто декоративное заведение. «Совершенно верно!» — с невинной улыбкой благонамеренной девочке кивнула Яна. «Я, правда, не стала притворять в жизнь план Конгера во всех деталях, а потому никого не били по шее рукоятями мечей и не выбрасывали в окошки. Но суть и последствия, признались, те же. были подняты по тревоге бриллиантовые пикинеры и серебряная бригада. Кэл Иннер окружили боевыми машинами и на 4 часа изолировали от внешнего мира под предлогом репетиции военного парада. Я одним указом отменил около 100 самых замшелых установлений и правил. Ни палата перов, ни тайный совет, эти скопища болванов и чванных невежд, более не имеют ни малейшей возможности влиять на государственные дела. Они решительно ни на что не смогут более влиять. Момент был выбран. Снова похвалю свое коварство. Как нельзя более подходящий. Оба заведения после известных арестов, кое-кого из их членов по делу «Черной благодати», пребывали в ошеломлении и оцепенении. Я и ударила в самое сердце. Каясь, била не в сердце, а пониже пояса. Но другого такого случая могло и не представиться. «Да это же, — сказал Сварог растерянно, — это же революция!» «В какой-то мере», — ангельским голоском подтвердила Яна. «И что самое приятное, изменения необратимы. Старики, впрочем, далеко не все, и особо стойкие ревнители традиций, втихомолку ворчат по углам, но никто не в силах чему бы то ни было помешать. Любые попытки подпадают под обвинение в государственной измене. Те, кто помоложе, искренне рукоплещут, поскольку привыкли относиться к этим заповедникам старичья с тихим презрением. Люди дела, те, кто работает по-настоящему, довольны, а светские бездельники и вовсе не способны на организованное сопротивление. Вот теперь тебя проняло по-настоящему. Я же вижу. Ты ведь тоже не принимал меня очень уж всерьез. Взбалмошная девчонка с отличной фигуркой, а? В общем, теперь я правлю самовластно. Реальные нити управления — в руках кабинета и канцлера. Что скажешь? — Ничего, — честно признался Сварог. — Слов нет. Он прожил здесь достаточно долго, 1,5 года, и был посвящен во многие секреты, мог в полной мере оценить размах свершившегося, его значение и последствия. И палата перов, и тайный совет, пережившие свое время многолюдные говорильни, согласно канонам тысячелетней давности, имевшие право дилетантски вмешиваться буквально во все, топить любую новую идею в бесконечных дискуссиях, забалтывать проекты, которых попросту не понимали, приводя специалистов в тихое бешенство. Управление делами империи в одночасье упростилось несказанно. И самое пикантное во всей этой истории — то, что интересы бюрократов в розде костяной жопы, надо полагать, не пострадали нисколечко. А потому чиновничье племя, есть такое подозрение, выступило единым фронтом с молодыми реформаторами. Не столь уж это ново в истории человечества. То, о чем они когда-то с оглядочкой шептались с Гаудином и его друзьями перед последней командировкой Сварога на землю, вдруг стало реальностью. «Ну как?» — живым интересом спросила Яна. «Согласись, я гожусь не только на том, чтобы раздевать меня взглядом и выпрашивать ордена». Сварог помотал головой. «Слов нет, Ваше императорское величество». «То-то! Важно!» — торжествующе сказала Яна. «Рада, что ты оценил по достоинству мои скромные усилия и экспромты с дебютами. Итак, что скажешь насчет кресла канцлера? Я говорю совершенно серьезно». «Подожди», — сказал Сварог. «Чем плох нынешний? Все, что я о нем знаю, укладывается в простое определение. Мощный мужик. Совсем не стар, умен, его многие уважают. Я не о светских хлыщах говорю. Не спорю. Но дело-то в том, что канцлер мне достался в наследство от отца. — Ага, — сказал Сварог. — А тебе, значит, непременно нужны новые люди, никак с прошлым не связанные? — Вот именно. Не столь уж оригинальная, зато эффективная практика. — Увы, не всегда, — сказал Сварог. — И это у тебя единственный мотив для смены канцлера? — Ну, вообще-то, — протянула Яна. Сварог подметил, что прежней уверенности у нее внезапно поубавилось, и твердо сказал: — Точно, единственный мотив. — Ну и что? — Заранее прости за резкость, — сказал Сварог. — Вот это твоя идея. Мне категорически не нравится. — Прекрасно. Что ты оттерла от государственных дел две этих бесполезных говорильни. Но насколько блестящим был этот ход, настолько слаб и вреден другой. Менять канцлера только потому, что он тебе достался в наследство от прошлого царствования? Нет уж, я попросту не справлюсь. Нельзя назначать толкового капрала командиром полка, это совсем другой уровень. Есть лестницы, которые никак нельзя преодолевать бегом, прыгая через три ступеньки. Но ты же назначил министрами Мару и своего домового. У меня всего-то 1003 подданных, главным образом в Готаре, состоящем из полудюжины деревенек. Собственно, в Готаре есть одна большая деревня. Господи! Да я во многом не разбираюсь, многого до сих пор просто не знаю. Я тебе наломаю таких дров, что выправлять положение будут годами. Нет уж. А если я разгневаюсь всерьез? Ему было неуютно. Однако в голосе Яны не ощущалось особенного гнева. Скорее уж такое впечатление... Подтвердились какие-то ее предположения. — Вряд ли, — сказал Сварог. — Ты себя показала умницей и вполне зрелым государственным деятелем. — Вот только примитивные листья не нужно. — Я вполне серьезно. Если ты разгневаешься всерьез, я в тебе разочаруюсь и буду считать, что ты еще не выросла. Хитрец ты, оказывается. Скорее уж, реалист. Что ж, я не могу на тебя более рассчитывать? Наоборот, — сказал Сварог, — любое поручение, любой приказ, в лепешку ради тебя разобьюсь. Только не предлагай мне постов, до которых я попросту не дорос. Ну что ж... С расстановкой промолвила Яна. «Что же тут поделаешь? Возможно, это и в самом деле не лучшая моя идея. Но отсюда плавно вытекает, что есть посты, до которых ты вполне дорос». Ее прервал тоненький серебряный звон. Яна обернулась к большой, искусно выполненной модели корабля, боевого парусного фрегата, стоявший на лакированной подставке в ближайшем углу. Туда же уставились Сварог и настороживший уши Акбар. Крохотный, с ноготок серебряный якорь, только что касавшийся подставки, быстро поднимался вверх, словно прятавшиеся внутри крохотные человечки крутили брашпиль. Тонюсенькая, сверкающая цепочка быстро уползала в клюз. Хлопнув, сами собой развернулись украшенные гербами и геральдическими чудищами паруса вздулись, будто наполнились ветром, не ощущавшимся никем в комнате. На корме взвился бело-желтый клетчатый вымпел, очевидно означавший готовность к походу. Во время своих недолгих плаваний Сварог наблюдал нечто похожее. В наборе сигнальных флагов уважающего себя судна обязательно имелись такие вымпелы. Наглухо прикрепленный к подставке кораблик, казалось, пустился в плаванье по несуществующему морю. «Это ты развлекаешься?» — обернулась к нему Яна. «Да нет, честное слово», — сказал Сварог. «Это такая фамильная безделушка. Дворецкий деликатно сообщает, что меня хочет незамедлительно видеть по какому-то спешному делу. Как бы в Гатаре чего ни случилось. Извини, я...» «Да, конечно». «Вот именно. Не случилось ли чего в Гатаре?» Обеспокоенно подумал он, быстрыми шагами направляясь к двери. «С Марой несколько гвардейцев. Да и без них ее голыми руками не так-то просто взять. Да и вооруженными тоже. Но мало ли. Когда начинаются дворцовые перевороты, ошеломляющие реформы и резкие перемены, когда у тебя множество врагов, причем об иных ты не подозреваешь, пока не кинутся из-за угла». Чуть приоткрыв дверь, он выскользнул наружу. Нет, лицо у Макреда было, конечно, озабоченным. Однако что-то случилось? «Не думаю, милорд», — чопорно ответил дворецкий. «И все же я рискнул вас побеспокоить. Только что в замок прибыл и желает незамедлительно с вами встретиться его светлость герцог Дирмет, канцлер империи. Герцог одет в приличествующий его рангу мундир при орденах и парадном оружии. Следовательно, либо речь идет об официальном визите, либо он в таком виде явился к вам прямо из дворца, что опять-таки свидетельствует о серьезности и неотложности дела, по которому его светлость прибыл. Неужели выследили девчонку?» — подумал Сварог и быстрым шепотом распорядился. — Задержите его на пару минут, Макри. Соврите. Впрочем, не врите. Просто-напросто не говорите всей правды. Скажите, что у меня дама, и потребуется какое-то время, чтобы деликатно ее выпроводить. Светский человек поймет. — Безусловно, милорд, я могу идти? Сварог кивнул, вернулся в библиотеку и выпалил с порога. — Канцлер, при мундире и орденах. Выставить за дверь никак невозможно. — Ха, его выставишь, как же! Ничуть не удивившись, понятливо кивнула Яна. С отцом они, бывало, в голос спорили. — Но ведь не выгонял его твой батюшка, а? — прищурился Сварог. — Значит, ценил. — Что же делать-то? — Какие пустяки! Она встала, подошла к стене с мозаичной девственницей. — Я попросту уйду не вполне обычной дорогой, чтобы не создавать излишних сложностей. До скорого! Она выбросила ладонь, начертила перед собой в воздухе какую-то не особенно сложную фигуру и уверенно двинулась к стене, вошла в нее, словно привидение, во мгновение ока пропала с глаз, так что Сварог, не ожидавший столь эффектного исчезновения, даже отшатнулся, опомнился, приоткрыл дверь, разрешающе кивнул Макриду и встретил канцлера стоя, как и диктует правила хорошего тона в разделе «Прием гостей» воспитанным хозяином. Канцлер, судя по всему, тоже читал эти правила, особенно раздел поведение воспитанного гостя. Он приложил левую руку к сердцу и раскланялся, держа шляпу с пышным пером на отлете. Потом переложил ее в левую руку, а правую опять-таки прижал к сердцу и раскланялся вторично. Сварог выполнил плавный жест правой рукой, указывая на кресло. Канцлер церемонно в данное кресло опустился. На чем торжественная часть, собственно говоря, и закончилась, к несомненному облегчению сторон. «Вино, быть может, ваша светлость?» — спросил Сварог, решив быть гостеприимным до предела. «Или прохладительные?» «Нет, спасибо», — сказал канцлер самым обычным голосом. «Не утруждайте себя». На нем и в самом деле был раззолоченный придворный мундир с парой дюжин орденов. Надо бы и ему что-нибудь хельстатское преподнести, с цепями и висюльками, — спохватился Сварог. По дипломатическому протоколу полагается. Интересно, он в самом деле не успел переодеться? Или хотел произвести впечатление? Напомнить лишний раз, что он тут, первый после императрицы. Если верно второе, то ситуация довольно пикантна. 5 минут назад Сварогу стоило только слово сказать, чтобы самому оказаться в этом мундире, в кресле канцлера. Он украдкой рассматривал гостя. До сих пор видел его лишь на дворцовых приемах, то есть в обстановке, больше напоминающей кукольный театр. Каждое слово и всякое перемещение любого человека расписано и регламентировано заранее, и получается музыкальный ящик с марионетками. Показаться невежливым он не боялся. Очень скоро сообразил, что канцлер занят тем же самым, украдкой рассматривает его с несомненным любопытством. «Простите, что пришлось нарушить ваше уединение», — сказал канцлер. «Пустяки», — ответил Сварог. «Дама все равно собиралась уходить. У вас какое-то дело ко мне?» Его собеседник, широкоплечий мужчина лет 40, то бишь, несомненно, 400, с первыми ниточками седины в густых коротких усах и жесткой шевелюре, на первый взгляд казался невеликого ума субъектом, простоватым и незатейливым. Такое уж у него было лицо, поистине капральское, плохо сочетавшееся с расшитым тяжелыми золотыми узорами мундиром и гирляндой орденов. Однако поддаваться этому впечатлению не следовало. Ох, не следовало! «Возможно, вы и не поверите, лорд Сварог, — сказал канцлер, — но я до сих пор не могу в точности сформулировать цели и мотивы моего визита. Мне хочется взглянуть на вас, пообщаться, составить о вас некоторые впечатления. Но дело даже не в этом, все сложнее. Враждовать нам пока не из-за чего. Слухи, будто вас прочат на мое место, я считаю дурацкими. Если вы человек умный, откажетесь, а если глупы, мне вас будет очень легко подсидеть и обыграть. В конце концов, с него ведь не брали слово хранить кое-какие разговоры в тайне. Сварог решился. Я отказался. Очень похоже, что вы не врете. Что ж, это доказывает, что человек вы не глупый и прекрасно понимаете, сколь беспомощны были бы в этой роли. Значит, враждовать нам не из-за чего. Сотрудничать здесь я тоже пока что не вижу, в каких областях мы могли бы стать с вами союзниками и соратниками. Вероятнее всего, если стремиться к точности формулировок, а за мной водится такой грешок, я хотел бы понять, что вы за человек, чего хотите от жизни и каких неприятностей можно от вас ждать». «От меня? От кого же еще?» — усмехнулся канцлер. «Известно ли вам, в чем, если отбросить словесную шелуху и поэтические преувеличения, удел государственного мужа? Да попросту ждать неприятностей со всех сторон, поскольку со всеми радостными новшествами и событиями легко и охотно справляется орда ниже стоящих, перебрасывая наверх право принимать решения по жизненным тяготам. Вы еще попомните мои слова, когда всерьез начнете править в качестве земного короля». «По-моему, я вовсе не собирался доставлять вам неприятности». «При чем тут ваши побуждения?» — пожал плечами канцлер. «Простите за цинизм, но сам факт вашего существования, постоянная головная боль, источник неприятностей, фактор. Хотите вы этого или нет, в свое время, вскоре после вашего первого возвращения с земли, в узком кругу вполне серьезно обсуждалось, не убрать ли вас. То есть...» «Не будьте ребенком», — с досадой сказал канцлер. «Убрать и означает убрать». Он недвусмысленно черкнул большим пальцем по горлу. «Гнев императрицы меня не пугал. Всегда можно обставить все так, что ни одна живая душа не будет сомневаться в подлинности несчастного случая. Даже наша императрица с ее нерядовыми способностями. После долгих дискуссий и размышлений я решил оставить вас в живых. Не в доброте дело и не в иных пророчествах, как будто на вас пошито. Пророчества, знаете ли, вовсе не обязаны исполняться. Они представляют собой лишь один из вариантов будущего. Вовсе не обязательно, чтобы именно он притворился в жизнь. Мне просто-напросто однажды пришло в голову, что убирать вас будет неразумно и непрактично, что польза может перевесить возможный вред. Как видите, я не стараюсь казаться лучше, чем я есть. Что поделать? Должность такая. Монархи и канцлеры не могут, увы, руководствоваться обычной людской моралью и этикой. Сами убедитесь». «Надеюсь, что нет». «Убедитесь», — сказал канцлер, — «или не сможете стать хорошим королем. Так вот, я надеюсь извлечь из вас пользу, и хочу, чтобы вы мне в этом помогли. Вам часом такое заявление не кажется ли верхом цинизма?» «Представьте себе, нет», — усмехнулся Сварог. «И какую же пользу вы из меня собираетесь извлечь?» «Если бы я знал!» С обезоруживающей прямотой усмехнулся канцлер. «Если бы я знал! Вы уже принесли пользу, уничтожив глаза сатаны. Но вот где вас использовать далее, пока не знаю. Опять-таки, отдавая дань своей привычке, сформулирую пожелание. Я хотел бы, чтобы, будь возникнет такая необходимость, вы пошли бы навстречу моим просьбам. Могу я заручиться вашим согласием?» «Я не любитель давать опрометчивые обещания», — сказал Сварог. «Но, в принципе, сотрудничать с вами не отказываюсь, если это не пойдет во вред тем людям, к которым я отношусь с симпатией». «Императрица к ним относится?» «Безусловно. Вот видите, я желаю ей только добра. А не может ли случиться так, что ваши и ее представления на сей счет могут разойтись?» Безразличным тоном спросил Сварог. Канцлер бросил на него колючий взгляд, нахмурился. «По-моему, проблема допускает лишь однозначное толкование. Она слишком молода и неопытна. Не спорю, Она провела просто блестящую операцию. Я о расправе с палатой пэров и тайным советом. Но в ней еще много детского. Поэтому взрослые должны мягко на нее влиять. А вы, несомненно, относитесь к тем, кто имеет на нее влияние. Я? Искренне удивился Сварог. Вы, дорогой мой, вы. Хоть и сами о том не подозреваете. Ваше загадочное появление, ваши земные подвиги. Она готова прислушиваться к вашему мнению, а это очень важно. Главное, чтобы влияние приняло должное направление. «Ага, понятно», — подумал Сварог. «Не столь уж сложная комбинация. Ты будешь влиять на меня, а я должен влиять на нее. Интересно, к этому гвардейскому болвану ты тоже подкатывался? Или он для тебя был слишком глуп? Пожалуй, иначе не кончил бы столь печально. Уж ты-то научил бы его наилучшей линии поведения». «Я, простите за прямоту, рассчитываю на определенную благодарность с вашей стороны», — продолжал канцлер. «Как-никак, именно я сразу после вашего появления добился, чтобы вы обрели нынешний статус. В ту пору вы были абсолютно беззащитны, а наши лихие умельцы из магистериума добивались, чтобы вас передали им в качестве, ну, назовем вещи своими именами, в качестве подопытного животного. Их крайне интересовал и до сих пор интересует механизм вашего переноса в наш мир». «Ну да, понимаю», — сказал Сварог. «Проект «Алмазная стрела», верно? Путешествие во времени». «При чем тут путешествие во времени?» С искренним недоумением вскинул голову канцлер. «Какое вы имеете отношение к...» «Но ведь я из вашего будущего...» Он замолчал на полуслове. Канцлер скривился, как от зубной боли. Он походил на игрока, по собственной воле сдавшего противнику все козырные карты. Даже легонько ткнул себя по лбу полусогнутой ладонью. «Поздравляю, лорд Сварог!» Желчно усмехнулся он после короткого молчания. «Я давненько уже не попадал в просак. Хорошо. Я буду с вами предельно откровенным, чтобы вы оценили мое к вам расположение. Я-то думал, доктор Молитори успел вам сказать, потому и не удержал язык за зубами. Позвольте вас удивить. Вы не имеете никакого отношения ни к нашему будущему, ни к вашему прошлому. Вы совершили путешествие не во времени, а в пространстве. Пришли из одного из тех миров, которые для простоты называют соседними страницами. Их по-всякому именуют ученые. Параллельные миры, иномирья, слоистые пространства. Мне же больше нравится не вполне научное, но удивительно точное определение — соседние страницы. Если уподобить нашу многомерную вселенную толстой книге, то миры похожи на страницы. Покинутая вами планета не в прошлом, а где-то рядом. Где именно, я так и не понял. Такое впечатление, что физики не вполне понимают это и сами. Но Гаудин... Канцлер досадливо махнул рукой. Об истинном положении дел не знал даже Гаудин, даже императрица. Правду знаем только я и трое ученых. Причины такой секретности весьма просты. Дороги в соседние страницы и заводи, пожалуй, самая головоломная на сей день загадка для науки. До шторма обстояло совершенно иначе. Они-то умели. Древние дороги — это как раз и есть пути межпараллельными мирами. Иные наши предки, обитавшие на Таларе до шторма, умели ими пользоваться. Мы — нет. А что такое заводи? Для простоты изобразим это в таком вот виде. Канцлер, оглядевшись, придвинул лист бумаги, извлеченным из злототканного обшлага стилосом, изобразил нечто вроде прямой линии, там и сям украшенной примыкающими к ней кружочками. Эти кружки и есть заводи. Заводь — не параллельный мир, а скорее примыкающий к нашему миру параллельный анклав —